тучи они заволокло. Ищет дождь в каплях стекло. Снова не сплю, снова не крепкий чай. Опять один, хоть собака лай. Кончились деньги, их больше нет. Никто не напишет даже привет. Да и не надо, в общем-то мне ничего. Тет-а-тет с собой, нет никого. Этот город сводит с ума. Здесь нет лета, здесь вечная зима. Будет как будет, а есть как есть. Нас любит счастье, но не здесь. Станем жить, а не существовать. Вот только когда, сложно сказать. Белые ночи кончились давно, и потому за окном темно. Не до сна, стакан и чай. Один, хоть собака лай. Этот город сводит с ума. Здесь нет лета, здесь вечная зима. Этот город сводит с ума. Здесь нет лета, здесь вечная зима.